Атмосфера царила, он убедился, самой, что и наесть рабочие. В передней толклись с таинственными рожами какие-то загадочные молодцы авантюрного облика, закутанные в плащи, градские обывательницы с физиономиями профессиональных сплетниц, плутоватые господские лакеи и прочий скользкий народец, от которого порой бывает немало пользы небрезгливому и непредубежденному человеку. Как завсегда, ты, Сварог, не мешкая, направился к неприметной двери в углу, распахнул ее решительно, отодвинул с дороги крепкого малого с дубинкой под полой кафтана, взбежал на второй этаж по крутой скрипучей лесенке, для приличия постучал в дверь и тут же распахнул ее, не дожидаясь приглашения. Король, знаете, везде у себя дома, куда б его ни занесло. То, что он увидел внутри, более напоминало не деловую встречу, а дружеские посиделки. На столе, покрытом аккуратной скатеркой, старомайскими узорами в крупную клетку, возвышалась приличных размеров бутыль слез дракона, пустая едва ли на треть. Разделенные тарелками с небедной закуской за столом сидели Грельфи, и вот чудо! Отец Алкис из братства святого Круахана, многолетний начальник багряные палаты, доставшиеся Сварогу в наследство от Конгера и оставленные в прежней должности, поскольку он был человеком устрашающей энергии и редкой преданности, как многие, прошедшие суровую конгеровскую школу. «Так, так, так», — сказал Сварог весело, уставясь на бутыль. «Вот, значит, куда идут ассигнования из секретных фондов». Отец Алкис, высокий костлявый старик, в поношенной коричневой рясе уставился на него выжидательно, но определенно неприязненно. О том, кто скрывается под личиной капитана дворцовой стражи, он пока что представлений не имел. Перехватив взгляд старухи, Сварог кивнул. — Это святой отец-король Сварог с собственной персоной, — сказала Грельфи. Только под чужим обликом. Ну, сами понимаете, так оно удобнее по дворцу расхаживать, чтобы не липли просители и прочий безответственный люд. — Сидите, сидите, — сказал Сварог, видя, что монах почтительно приподнялся. — Мы тут попросту без чинов. Пожалуй, я себе тоже налью, если вам не жалко. Он достал из высокого старинного буфета еще одну чарку, подсел к столу запросто. — Грех вам, государь! — сказала Грельфи обиженно. — Вино на свои деньги куплено. Не настолько уж я бедный, чтоб казну обирать. — Да знаю я, — сказал Сварог, набулькивая себе до краев. — Рад вас видеть, святой отец. Я так понимаю, вы уже установили нормальные рабочие отношения. Познакомились. Старуха громко расхохоталась. Отец Алки с гораздо более скупой на эмоции, тем не менее ухмыльнулся. «Мы, Ваше Величество, знакомы чуть ли не полсотни лет», — сообщила Грельфи. «Уже 45, по крайней мере. Вот разве что не виделись давненько. А когда-то свели самое тесное знакомство. Уж как меня тогда искали и ловили по всей Равене сыскари отца Алкиса, до сих пор вспомнить жутко. Почитай, весь город перевернули. И попадись я вам тогда, вся из себя юная и прекрасная, вы ведь злый день неизвестный, непременно б меня на Монфаконе спалили, как крестьяне хорька, изловленного в курятнике. Не стану отрицать, — скупо усмехнулся отец Алкис. Вы уж простите за откровенность, этого тогда вполне заслуживали. Достаточно вспомнить, сударыня, как вы тогда торговали направо и налево и притворным зельем, и отворотным, и даже стеклянной пылью, что вовсе уж не лезло ни в какие ворота и, безусловно, подлежало самому строгому наказанию, как и теперь подлежит. Порчу насылали направо и налево, это вам было что высморкаться. Мало того, ворожили на лунную тень, и не отрицайте». Однажды на перекрестке 8 дорог пытались продать с перьями и потрохами жареного гуся, сами знаем кому. «Дура была по молодости лет», — признала старуха Грельфи с несколько сконфуженным видом. «Что ж вы хотите в 19 годочков, когда ветер в голове? Сами по себе колдовские знания, они ж человеку ума не прибавляют. Боюсь, попадись вы тогда, подобные рассуждения на судей бы нисколечко не повлияли». «А кто спорит?» — фыркнула старуха. «Однако ж проскользнул я тогда у вас меж когтей, святой отец, и, что характерно, без всякой вредоносной магии, исключительно уму и ловкости благодаря, а то сожгли бы, как пучок соломы». «Вот, кстати», — сказал отец Алкис, уставясь на нее с неприкрытым любопытством, «коли уж мы поумнели и помирились, предав забвению былую вражду и прошлые недоразумения, согласились, что прошлое бельем поросло? Меня до сих пор мучает любопытство, может быть, и неподобающее смиренному служителю Господа. Что у вас тогда вышло в канцелярии с советником Трайлогом? Может, признаетесь, наконец?» «Трайлог давным-давно в могиле, ему никакие признания уж не повредят. Понимаете, я до сих пор не верю, что вы ушли от облавы из-за его оплошности, нерасторопности. Это на него никак не похоже. Уж если он устраивал облаву, его молодцы должны были занять все переулочки, не оставив лазейки. Так как? Были у нас в свое время на его счет определенные подозрения, учитывая иные слабости его характера, хоть никто никогда ничего не доказал». Он наполнил чарки, сверля собеседницу внимательным взглядом, так и пылавшим, нешуточным любопытством. «Ага», — подумал Сварог, — «чую родственную душу. Терпеть не может наш инквизитор оставлять за собой нерешенные загадки. Давайте, что ли, выпьем за здоровье нашего дорогого гостя, светлого короля Сварога», — сказала Грельфи, опрокинула свою чарку с лихостью кавалерийского сержанта, пристукнула ею по столу, ухмыльнулась. «Ну, коли уж Трайлок в могиле, да и столько времени пролетело. Признаюсь вам по совести, святой отец, что вы с вашим острым умом зрили в самый корень. Ускользнуло я отнюдь не потому, что Трайлок лопухнулся. Он был, надо отдать должное покойному служаке, отменным и с искорем хватким. Вот только, как вы точно подметили, не свободен был от маленьких слабостей. Он меня все-таки лично приловил в корчме пьяный индюк. Помните такую? Вот только я в ту пору, в 19 лет, ничуть была не похожа на вяленую треску из рыбного ряда, как теперь. Дрогнуло суровое сердце вашего доверенного помощника, и отпустил он меня переулочками, предварительно получив свое в кладовой на соломе. Уж я обстарался на совесть, тут было не до лености, когда до монфоконских костров всего ничего рукой подать. Такие вот секреты древней истории». «Про хвост!» — с неудовольствием процедил отец Алкис. «Не судите его слишком строго, святой отец. Во-первых, ручаться можно, он в зрелых годах уж не допускал подобных предосудительных срывов, верно ведь? Он тогда был молод. А я, хоть поверить трудно теперь, была девушка видная, не стоит дурно о покойниках. К чему? А во-вторых, если б вы меня тогда спалили без всякой жалости на Монфоконском холме, кто б теперь служил верой и правдой его величеству, королю Сварогу? Много воды утекло. Я давным-давно взяла за ум, и черной магией более не баловалась. Скажу вам больше, ежели в последнее время, на что и направляю свои скромные труды, так исключительно на благо человечества. Это все, надо бы вам знать, мягкое, ненавязчивое влияние означенного короля Сварога. Что он со мной сделал, уму непостижимо? Превратил из старой сварливой ведьмы, а озабоченной лишь собой, в воительницу за благо человечества. Вы не поверите, Но я уж давненько, стоит только утречком глаза разлепить, во власти одной единственной мысли. Как там человечество? Не помочь ему в чем? Страдает по неболезне, в недугах погрязло, в тяготах мается. Сварог громко откашлялся в кулак, и старуха примолкла, сидела с невинным видом, косясь на бутылку. «Что поделать, святой отец?» — сказал он, наполняя чарки. «Вот такие у меня сподвижники. Работаем с тем, что есть. Ну, впрочем, судя по тому, как мирно и благостно вы тут сидите, прошлые недоразумения и в самом деле бульем поросли, а?» «Совершенно верно, ваше величество», — кивнул монах церемонно. «Рад, что в свое время наши сударыни и грельфи дороги разошлись. Вернее, рад, что наступила на верный путь, и мы теперь работаем рука об руку, как не дико это было представить лет 40 назад. Меняется мир, что ни говори. И люди тоже. Сейчас заплачу от умиления», — пробормотала старуха. «А ведь 100 золотых за меня назначал, что за живую, что за мертвую. Отставить», — сказал Сварог. «Вечер воспоминаний отложим на потом. У нас хватает неотложных дел. Ну, вы что-нибудь накопали, сударыня?» «А вот, кстати, отец Алкис вам и расскажет, кое-что у него есть любопытное». «Я помню наш разговор в Равении, ваше величество», — сказал монах, — «сразу после коронации. Действительно, мне представляется, что вы были совершенно правы тогда. Эти лилипуты не смогли бы так быстро и эффективно спланировать и организовать покушение на принцессу Делию, если бы они до этого никогда не бывали в Равене, не были знакомы с нашими городами. Простая логика подсказывает, что к тому времени они должны были освоиться в нашем мире, а это значит, что у них были сообщники вполне нормального роста, в чем лично я не вижу ничего удивительного. Всегда найдутся люди, готовые за хорошие деньги работать хоть на самого дьявола. Если все так и обстояло, нет сомнений, что они сейчас где-то рядом. Им ведь гораздо легче укрыться от постороннего глаза, чем обычным злоумышленникам и шпионам». «Это все теории», — сказал Сварог нетерпеливо. «А как насчет практики? Удалось вам что-нибудь отыскать?» «Я битую неделю копался в бумагах и пытался вспомнить», — сказал монах, взвешивая каждое слово. «Отбросил суеверные сказки, безусловно, не имеющие под собой реальных оснований, вроде широко распространенной среди воров по босенке о крохотном народце. До сих пор кружит такое поверье, мол, нужно прийти в последний день определенного месяца на место, где был убит ростовщик, и непременно неженатый, и непременно вдовый, сжечь там шерсть с кошачьего хвоста, смешанную с волосом из хвоста пегой лошади, без единого белого пятнышка, и прочесть соответствующее заклинание. Если все сделано правильно, из-под земли тут же выскочат крохотные с палец, воришки-крохотульки, которые на всю оставшуюся жизнь станут верными помощниками счастливца. Вздор, вздор, — сказал Сварог, — несомненно. Подобные следы я отметал после тщательного изучения. И тем не менее, я разыскал в архивах Равенской уголовной полиции толстенное, интереснейшее дело. Лет 80 назад жил такой вор по прозванию Пеца-мышка. Прозвали его так за способность проникать в места, куда обычный вор, даже чрезвычайно искусный, ни за что не попадет. Классический, волшебный вор из народных сказок. Но он существовал на самом деле. И про него кружили слухи, будто он оказался единственным, кому все же удалось вызвать воришек-крохотолик. Не улыбайтесь так скептически, ваше величество. Я сам поначалу не верил. Но когда изучил бумаги внимательно, с учетом наших допущений, мнение мое изменилось. Среди длиннейшего списка его подвигов я насчитал 9 чрезвычайно темных случаев. В каждом из них обычные объяснения насчет ловкости и проворства профессионального вора не годятся. Какой случай ни возьми, вывод один. Осуществить такую кражу было не в человеческих силах. На это мог казаться способен только человек, связавшийся с нечистой силой, или тот, у кого и в самом деле были в подручных крохотные с палец сообщники, наделенные вполне человеческим умом. «Бумаги здесь», — он кивнул в сторону высокого буфета, — «почитайте на досуге, и, быть может, согласитесь со мной». «Вполне возможно», — сказал Сварог. «Но даже если вы правы, прошло 80 лет, даже косточки вашего пеццы истлели. Да, он пропал без вести в свое время. Вот, видите. А поближе к нашим временам...»